Наг, мой наг. Они поплатятся. Эти злые люди, они поплатятся. Ой! Ой! Это еще что? Ой, у меня сломано крыло! Мальчик из дома швырнул в меня камнем и переломил его. Ой, больно-то как! Ты предупредила реки Тики, когда я хотела убить его. Неподходящее выбрала ты время, чтобы охранить. И змея бросилась к жене Дарзи, извиваясь в пыли. Мальчик перешиб мне крыло. Противный мальчик. Ой, да чего же больно. В утешение могу тебе сказать, что когда ты будешь мертва, я сведу счеты с мальчиком. Мой супруг с утра лежит на мусорной куче. Но прежде чем наступит ночь, мальчик из дома тоже притихнет. Эй, постой! К чему убегать? Ведь я все равно поймаю тебя! О, глупая, оглянись на меня! Оглянись! Нас не проведешь! Умная жена глупого Дарзи знала, что чего-чего... А уж этого ни за что не следует делать. Птицу, что заглянет змее в глаза, охватывает такой страх, что она не может двинуться с места. И потому жена Дарзи бежала в припрыжку, жалобно пища и не поднимаясь с земли. И не оглядывалась. Ой, мое крыло, мое крыло, мое крыло. Погибаю. Стой! Куда ты? Стой, говорю тебе! Оглянись! Не оглядывалась, не оглядывалась. Она Гайна ускоряла свой бег. Рикки-тикки услышал их приближение по дорожке от конюшен и со всех ног бросился к дынной грядке у стены. Здесь, в теплой соломе меж дынь, было очень хитро спрятано 25 яиц, величиною с яйца бантамской курицы. Это такая особенная индийская курочка. Ну, вы наверняка знаете. В общем, примерно такие же, но с беловатой кожицей вместо скорлупок. Еще один день, и было бы поздно. Он ясно видел молодых кобр, свернувшихся в яйцах. И он знал наверняка, что с той минуты, как они вылупятся, они уже могут убить человека или мангуста. Быстро-быстро Рикки подкусывал верхушки яиц, стараясь раздавить молодых кобр, и время от времени ворошил солому, чтобы убедиться, не проглядел ли он яйца. Наконец, их осталось только 3 штуки. Ха-ха! Смерть кобрам! Рикки-тикки-чик! Как вдруг... Рикки-тикки, я вела Нагайну к терновому кусту, а она вдруг развернулась и отправилась на веранду. Беги скорее, она сейчас укусит! Там маленький человек! Скорее, Рикки! Скорее! Рикки-тикки быстро раздавил 2 яйца, кувырком полетел с дынной грядки с 3-м яйцом в зубах, и как только лапы его почувствовали землю, пустился бежать к веранде. Здесь сидел Тедди с отцом и матерью за завтраком, но Рикки-тикки видел, что они ничего не едят. Они сидели как каменные изваяния с бледными лицами. Тедди. А возле стула Тедди, очень близко от его голых ног, лежала Нагайна, свернувшись на циновке, и раскачивалась из стороны в сторону. Какая огромная! Сын большого человека, убившего Нага, сидей неподвижно. Я еще не готова. Погоди немного. Смирненько сидите вы трое. Если шевельнетесь, я укушу. А не шевельнетесь, что же укушу? О, глупые злые люди, убившие моего нога! Сиди смирно, Тедди. Смотрите, мангуст! О, Господи! Не шевелись. Мангуст! Трики-кики-чик! Обернись, Нагайна! Обернись и сражайся! Все в свое время. А потом я сосчитаюсь с тобой. Взгляни на своих друзей, Рики-Тики. Смотри, какие они неподвижные и бледные. Они трепещут от страха. Они не смеют шевельнуться. Если ты приблизишься еще на шаг, я укушу. А если не приблизишься, все равно укушу. Взгляни на твои яйца, на яйца в дынной грядке у стены. Что? Ступай и посмотри, Нагайна. И тут огромная змея Что? Наполовину обернулась и увидела яйцо на веранде. А еще она, конечно же, увидела и Рики-Тики с красными, налившимися кровью глазами, обнимавшего яйцо лапами. Отдай его мне! Что ты дашь за яйцо, змея? За молодую кобру? За молодую королевскую кобру? За последнюю, самую последнюю вроде? Ибо едят уже муравьи, остальных там, внизу, на дынной грядке. Нагайна повернулась совсем, забыв все на свете ради яйца. И Рики-Тики видел, как отец Тедди протянул громадную руку, схватил Тедди за плечо и потащил его через столик вместе с чайной посудой, спасая от Нагайны. Обманул! Обманул, Рики-Тики-Чик! Мальчик в безопасности. И знаешь, это я поймал Нага за клобук прошлой ночью в ванной комнате. И тут Рики завел свой замечательный танец. Он начал подпрыгивать, выбрасывая все четыре ноги в воздух, но прижимаясь головой к полу. Вы так не пробовали? Попробуйте. Вам понравится. Особенно, если у вас есть четыре ноги. Он бросал меня из стороны в сторону, но не мог меня стряхнуть. И прежде чем большой человек разнес его вдребезги, он уже был мертв. Это сделал я, Рики-Тики-Тики-Чик. Подходи, ползи сюда, Нагайна, и давай сражаться. Недолго тебе осталось вдоветь. Ах, да чего же разозли вас, Нагайна? Она уже поняла, что упустила случай убить Тедди. А главное, она видела яйцо в лапах Рики-Тики-Тави. И она смиренно опустила свой клобук. Отдай мне яйцо, Рики-Тики, отдай мне последнее из моих яиц, и я уйду прочь и никогда не вернусь сюда. Отдай! Да, ты совершенно права! Ты никогда не вернешься сюда! Ты отправишься на мусорную кучу вслед за Нагом! Сражайся! Сражайся, Нагайна! Сражайся, Нагайна! Большой человек пошел за своей огненной палкой! Сражайся!